Часть вторая, глава шестая. Регрессор. После ясной ночи утро выдалось туманным. Светлана Викторовна закрыла форточку, чтобы сырость не заползала в кабинет. «Ну, как освоились с техникой? Все гениально просто», — ответил Виктор. «Странно только, что у нас не стали развивать это направление. Знаете, тут у меня за ночь кое-какие соображения возникли. Вы не возражаете, если ими поделюсь?» «Конечно, слушаю». «Вы вчера сказали, что стрелявший исчез бесследно». «В каком смысле бесследно? Просто опытен и не оставил следов? Это соображение или вопрос?» «Это вопрос, на котором строится соображение». «Хорошо. Он исчез бесследно в прямом смысле. Когда поднимался на чердак, видеонаблюдением зафиксировано. Куда делся, ни в одной записи нет. На крышу не вылезал. Внутри не спрятался. Никаких ходов нет. Исчез». «Постойте. Вы думаете, что...» «Я думаю, что он открыл огонь и ушел через точку перехода. Оружие и боеприпасы были брошены метрах в 20 от огневой позиции. Кстати, все из нашей реальности. Получается, с оружием перейти нельзя? Тогда все понятно. Оно разбирается в оружии? В зону нельзя ходить с оружием. Или он думал, что нельзя? Интересная версия, Виктор Сергеевич. Хроноагент – наемный убийца. Мы ее еще не отрабатывали. Но пока в ее пользу только нелогичность фактов. И еще вопрос. Кто и зачем? А если тот же, кто и посылал? А зачем? А вы не рассматриваете варианты, что я могу быть только прикрытием для основного хроноагента? Меня перебрасывают к вам. Я тут оставляю кучу следов. ЦРУ высылает своих людей. Вы их по их следу выходите на меня. Все силы задействованы. А в решающий момент, бац, ни хроноагента, ни киллера, ничего. А настоящий агент спокойненько действует. Какие у вас основания так считать? Ну, мне кажется, слишком много улик. Зачем, например, мне подбрасывают монету? Хотя показать, что мне жандармерия прислала черную метку? А вызов по телефону на Володарку? Если бы я повелся, это было выглядело так, как будто я имел с кем-то разговор в лесу на выезде. Занятно, хотя и пока бездоказанно. Да, и как и предположение насчет того, что должен скорректировать хроноагент. Что за предположение? Исправить последствия действий первого хроноагента. Вы считаете, что был первый? Я не помню случая в истории, чтобы ваше ведомство бросало столько сил на никем не доказанные гипотезы и разрабатывало целые теории. Либо был хроноагент, либо была достоверная информация о нем. Светлана помолчала примерно с минуту. Вообще Виктор заметил, что на размышление при сложном вопросе у нее обычно выходит не более минуты. «Что же?» – наконец ответила она. Хроноагент был один давно, 20 лет назад. С тех пор ждем других. И как он изменил историю? Как видите. Это был хроноагент четвертого рода? Четвертого, Виктор Сергеевич. Только теорию мы тогда быстро выработали. Привлекли фантастов, якобы писать фантастический детектив, популяризующий четкую работу наших спецслужб с людьми из другого времени. Они нам идеи накидали. Еще самое главное. Хроноагент свою миссию не выполнил. Мы отреагировали совсем по-другому. Его рассказ о будущем должен был навести на мысль, что перестройку и реформы надо начинать раньше. Тогда неизбежный распад Союза принесет меньше жертв. А мы начали совсем другое. То, что сохранит нашу тайну, ну точнее уже сохранило. Значит, вы считаете, что второй хроноагент должен исправить положение? Именно так. С какой стати уже третий раз у меня происходит одно и то же? Залетаю в прошлое. Здрасте, здрасте. А тут уже до меня кто-то произвел МНВ, минимально необходимое воздействие. И мир идет уже по другую сторону. Причем, заметьте, я появляюсь в нем не в момент изменений, а тогда, когда уже все сложилось. Когда первый попадает, уже давно ни на что не влияет, а все идет своим естественным путем. И появляюсь именно накануне кризиса. Ну вот это совпадение или это задача? А вы, как я понимаю, исправлять это прошлое как раз не хотите? И потом о вас закинули, чтобы подставить нам? Причем сразу. Вы должны были взять меня еще у самолета, но ваши сотрудники взяли ложный след. И ваш отъезд с Ингой был бы выходом из игры здесь. Живой, вы начали действовать не так, как ложная цель. И тогда они решили подбросить труп с монетой. А киллер с понтом ушел в другое время и отрубил концы. Ну, тогда получается, что они должны знать методы нашей работы или догадываются. Мы ориентировали население, чтобы обращали внимание на людей с необычными способностями. А они, наоборот, могут прислать того, кто не умеет делать что-то известное современному человеку. Кстати, не забывайте, пожалуйста, что они – это пока только предположение. Ну, спецслужбы второй реальности пользовались точками перехода для поворота истории. Но это факт. Но не факт, что они стоят за всеми случаями. Наоборот, кто-то мог использовать их самих. Хотя, опять-таки, что-то определенное утверждать мы не можем только в том случае, если обнаружим этого вашего второго. Кстати, он должен вас знать очень хорошо, и не только по фотографии. Виктор задумался. Светлана тоже молчала, видимо, ожидая реакции. В комнате стало тихо, необычно тихо. По крайней мере, Виктору эта тишина показалась странной. «Почему меня удивляет эта тишина?» – подумал он. «Такое впечатление, что не хватает чего-то привычного». «Шума улицы? Нет. Динамик на стенке молчит? Нет, нет, в этом нет ничего нового. А, вот оно, нет шума кулеров. Монитор на столе стоит, а шума системника нет. Для терминальной станции достаточно маломощного процессора, и кулеры здесь не нужны». Он решился первый нарушить молчание. «Светлана Викторовна», – начал он, – «я понимаю, что перед пришельцем нельзя из осторожности раскрывать все карты. Но мне кажется, что если вы расскажете о первом кат-актере, то мы с вами сможем лучше нащупать истину. В конце концов, если бы моей задачей было бы вытянуть именно эту информацию, то ни я, ни те, кто гипотетически могли меня сюда закинуть, не стали бы действовать таким глупейшим образом. Наверное, на это необходима санкция вашего руководства. Но за мои полномочия не волнуйтесь», – улыбнулась она. «Хотите кофе? Нас тут недавно оснастили автокофеварками «Экспресс Миньон». И кофе Нескафе? А вы уже у нас были? 20 лет назад такой дефицит. В Москву ездили. В очередях стояли за этой коричневой баночкой. Это просто какой день сурка. А вообще, хоть сейчас это время и критикуют за мелкобуржуазность, но ведь мы с вами жили тогда не только джинсами, дисками и погоней за дефицитом. Были и тогда мечты. В стройотряд ездили на атоммаш, жили в вагончиках. Даже вот колхоз. Иногда жалко, что теперь его отменили. Что-то в нем было для студентов. Я, например, там со своим будущим мужем познакомилась». Кофеварка фыркнула и наполнила две чашки. «Ну, а теперь проще служить будет. Значит, первый хроноген был выявлен в 78-м году». Светлана дала короткую очередь по клавишам и повернула экран к Виктору. Он ожидал увидеть портрет попаданца, но вместо этого медиапроигрыватель крутил кинохронику предолимпийских времен. «Проверяет? Следит за реакцией, знаком или нет?» «В руководстве страны к этому времени уже как-то назрел кризис», – продолжала она. «Трижды герой Советского Союза Леонид Ильич Брежнев начал физически дряхлеть и терять контроль над ситуацией в верхушке. Новое поколение партийной элиты, которая не участвовала в войне и привыкла жить приобретательством и покупкой зарубежного дефицита, все меньше было заинтересовано повышением уровня отечественных потребительских товаров. У этого поколения, которое сейчас условно называют «подлесок», сформировался двойной комплекс неполноценности. Во-первых, это чувство ущербности всего советского по отношению к зарубежному, доходившее до культа импортного барахла. А во-вторых, чувство невостребованности из-за того, что кресла освобождались только для сохранения у кремлевской стены. Система была слишком стабильной. Плюс к тому, руководители республиканских ЦК чувствовали себя ущемленными, потому что на роль генсека не пустят человека из нацменьшинств. И исподволь подходили о мысли отделиться и быть полновластными царьками. Обществоведы не только не смогли дать подлескам какую-то цель, кроме дележа кресел, погони за льготами и зарубежными шмутками. Хотя и было среди них много людей умных и талантливых, но вместе с тем, как система, они превратились в церковь, в организацию, которая отстаивает свои догмы. Даже не из-за страха, а потому что в этой части науки были такие правила продвижения. Вы наверняка сами это помните. Да, поэтому я в гуманитарии не пошел, хотя говорили, что есть способности. Короче, хроноген был спичкой в соломе. А почему вот не загорелось? Ну, не учли психологию русских. Они думали, что Андропов будет действовать как разумный номенклатурщик, то есть побежит за орденом. Его же на этот пост поставили именно потому, что он не станет использовать КГБ, чтобы взять власть. А он поступил как службист. Он решил, что терять нечего, и долг присяги требует от него брать власть в стране профессионально, то есть действуя в рамках закона. Закон и переворот. А чего стоят те спецслужбы, если они где-то не смогут в интересах своей стороны сделать переворота? Прежде всего, Юрий Владимирович предоставил результаты Брежневу и подал информацию так, что тот был вне себя. Человек понял, что ему осталось жить 3 года, и не нужно ему ни ордена, ни коллекция автомобилей, ни все это похвальбы в его адрес, а надо бессмертие души. А чтобы обрести это бессмертие, политику надо войти в историю, как спасителю Отечества, а еще лучше мира. Ну, как вам кофе? Вскрытие покажет. Она хихикнула так, что дрогнула рука. Коричневые волны в чашке вышли из берегов. Слушайте, предупреждайте, хоть сначала на стол поставлю. Света вытащила бумажные салфетки и промокнула капли на матовом пластике цвета ореха. «В результате Андропов получил санкцию генсека на операцию «Ответ», — продолжала она. «Это от наш ответ Чемберлена. Создавать теорию нового общества привлекли тех, у кого голова свежая. Технарей, того же Альтшуллера с его прикладной диалектикой, марксистский эндеграунд вроде Кагарлицкого, он как раз за самым издатом начал баловаться. И зарубежно даже Гелбрейта и Акита подключили. Правда, они не знали, что работают на КГБ. И представьте себе, вскоре чисто на уровне здравого смысла получили программу перезагрузки советского общества. Вам в институте рассказывали, что уровень производительных сил должен соответствовать уровню производственных отношений. Ну да, в теории. Когда до феодализма и капитализма доходили, это еще понятно. А как они дальше увязываются? И неудивительно. После Ленина у нас этими производительными силами философы-то не занимались. Считали не графское дело железки изучать. Так вот, вышло, что после крупного машинного производства, тут то, что у Маркса, у нас еще два уровня развития производственных сил получилось. Значит, первая промышленная революция. Это вы знаете. Это Маркс описал, это механизация. Паровая машина стоит, трансмиссия по зданию, механизмы станки крутят, объем производства этой машины ограничен. Отсюда буржуазия, то бишь прямые хозяева этих заводиков, которые еще в состоянии охватить то, чем она руководит. Ну и пролетариат. Неквалифицированная рабсила, неграмотная, работает за копейки. Сейчас такое производство либо вынесено в страны третьего мира, например, полукустарная продукция из Китая, либо для него на Западе нанимают мигрантов, часто нелегалов, создают подпольные цеха, и там эти мигранты пашут как рабы, как марксовые пролетарии. Понятно? Угу. То есть пролетариат теперь это Равшан и Джамшут. Ну, не знаю, кто это, но чувствую, что вы поняли. Вторая революция – это электрификация. Электропривод, конвейер, релейная автоматика. А вот этот массовый поточный выпуск требует других отношений. Во-первых, значительная часть рабочих должна быть грамотной и образованной, читать чертежи и техпроцессы, знать, что такое электричество, законы физики, почасть иметь руку ювелира и сообразительность шахматиста. Такая рабочая сила не может быть дешевой. Ей нужны школы, детсады и больницы, дома отдыха, потому что человек с улицы по невежеству наделает убытка в 100 раз больше, чем ему заплатили. Во-вторых, производство стало сложным, и частый предприниматель не может сам разобраться в сложности организации большого завода. Поэтому предприниматель уже не хозяин. Хозяин – аппарат, инженеры, технологи, управленцы. А он финансист. Для него экономические понятия сворачиваются в узкую сферу операции с деньгами. Вот на этом этапе экономические науки не только у нас, но и во всем мире вырождаются, превращаются в узкие ремесленнические дисциплины для бухгалтеров, банкиров и составителей госбюджета. В-третьих, для фордовского производства уже нужна не столь максимальная сиюминутная прибыль, сколько стабильность. Конвейеры легко запустить, но трудно перестраивать. Отсюда необходимость как в общем планировании экономики, так и в определенной унификации человека, подгонке его личных интересов под общественные. И частный предприниматель в этой системе уже получается фигурой лишней, ненужной. Вот Сталин методом проб и ошибок и создал общественный строй под конвейерные производительные силы. Поэтому страна так быстро развивалась. Ну, это я помню. Но потом-то она все равно затормозилась. Сталин умер. Началась новая промышленная революция – кибернетизация. Электронная автоматика позволила сделать гибкое автоматизированное производство, которое можно было быстро перестроить. Вот сейчас нужен самокат – делают самокат. Нужен самосвал – делают самосвал. А система-то советская, у нас старая осталась, под конвейерную систему, с отраслевыми министерствами, с прямым планированием. И вот эта команда, о которой я вам рассказывала, выработала новую советскую систему, где производственные отношения уже сконструированы под новый уровень производительных сил. Сталин брал за основу американский опыт, теперь взяли японский. Но вы из нее кое-что уже видели, так? Да, кое-что. Правда, чисто хозяйственное, до устройства государства еще не дошел. Будет время, ознакомимся. Правда, нового класса марксизма у нас не появилось. Гениальных открытий в теории тоже. Но зато удалось, наконец, понять и использовать то, о чем эти классики писали. Команда выработала не декларацию, не пустой манифест с кучей правильных слов, которые так любят рожать определенная часть нашей интеллигенции, возомнившая себя духовными господами. Команда написала техпроцесс изменения общества. Точно так же, как в свое время физики создали атомную бомбу и космические ракеты, они просто познавали физические истины. При Сталине физика и математика стала производительной силой. Теперь на производство стала работать философия и политэкономия. Оставался вопрос внедрения, то есть технологии легальной смены власти и элиты. И тогда использовали то, что удалось выкачать у попаданца. Перестройку, гласность, прочее. Ну, только в другую сторону. Но почему выкачать-то, удивилась Светлана. Хотя я понимаю, вы десятилетия жили под давлением мифом о кровавой гобне. Хроноагент очень охотно все выложил. Правда, первое время пытался выдавать себя за сталиниста, пострадавшего от либерастов. Очень уж себя запугал. Но его легко поймали на противоречиях в показаниях. Да и Тофик Гасанович помог, он весьма плодотворно с ним работал. Помните о нем еще? Техника молодежи писала. О ком это? А, вспомнил. Дадашев. Мысли читал в начале 70-х. Тут Виктор Сергеевич даже читать не пришлось. Хроноагент Дадашева узнал. Он же журналистом был и в конце 80-х репортаж про него делал. Тут же раскололся, все выложил, что антикоммунист, что Союз ненавидит, что колбасы ему не додали. Ну, колбаса для них это святое. Мы поняли. Так вот, для операции нужна была ударная фраза, как в рекламных роликах, чтобы не объяснять народу мудрые слова и парализовать волю к сопротивлению номенклатурной верхушки. Надеюсь, я уже подвела вас к выводу? Конечно. Вы пуганули их тем, чего они больше всего боялись. Сталиным. А у народа Сталин ассоциировался с политической волей, которая противопоставляла пассивной, апатичной, разленившейся номенклатурной верхушке. Да. Конечно, это не способ для постоянного обновления элиты. Но иного выхода не было. Либо мы, либо они союз. А дальше вы уж примерно должны представлять. Брежнева сменяет Андропов, операция пошла. Андропов же что у вас писал? Что надо разобраться, кто мы и где находимся. А у нас все было известно, оставалось действовать. И пока не опомнились, началось. Брос компромата, война с троцкизмом, оправдание Сталина и Берии. Народ был просто в восторге. Наконец, наверха глаза открыли. Горбачев тогда сам отказался в генсеки идти, осторожничал. А потом же Романов в начале 84-го пришел как либерал, как компромисс, вокруг которого прижатая элита сплотилась, ища новой стабильности. Ну, как вам наш вариант? Интересно. А сажали много? Ну, те, кто заслужил. Взятки брал, например, махинировал. Репрессий не было, да и не нужны были они. Больше пришлось думать, как бы одной тенью репрессий до смерти не перепугать. Но это не главное. Главное, Виктор Сергеевич, что покушение на вас было инсценировано. Как инсценировано? Кем? Одна пуля аккуратно в плечо фрау Лацман. Легкая и кость не задеты. Две пули в бронежилет нашего сотрудника в наиболее защищенной зоне. Кто-то этот спектакль разыграл, а?